19 марта 1823 года, передав торжественную мессу эрцгерцогу Рудольфу с надписью «От сердца к сердцу», Бетховен считал свое детище завершенным. Этой мессы он стремился пробудить как у поющих, так и у слушающих религиозные чувства и сделать ее бессмертной. Он с таким воодушевлением отдавал всего себя работе над этой мессой, что серьезно стали опасаться за его здоровье. Если в этом действительно огромном произведении Бетховен обращается к мистике и религии, то делает это как отдельное существо, которое стремится постичь своего Бога. Ему нет дела до институционализированной мощи церкви. Он борется за свою собственную веру, веру в бессмертие, и его мольба о мире не только в смерти, а и здесь, среди людей. Торжественное место, поэтому, хотя и произведение духовной музыки, но не музыкальное оформление текста мессы. До некоторой степени определенным дополнением к ней является и девятая симфония, которую он, озвучив оду к радости Фридриха Шиллера, хотел подчеркнуть программный характер этого произведения, как своего рода ответ на политику реставрации. Премьера девятой симфонии с увертюрой «Освящение дома» и частями торжественной мессы состоялась 7 мая 1824 года в Кёртнертор-театре. Она является последним потрясающим испытанием его полной глухоты. Хотя было объявлено, господин Людвиг ван Бетховен будет сам управлять всем, все же заранее предупредили всех музыкантов и певцов не обращать внимания на Бетховена, а следить только за указаниями темпа капельмейстером Умлауфом, стоящим с правой стороны от него. Но уже после оригинального вступления «Литавр» в скерцо, особенно в конце, раздался гром аплодисментов. Потом Антон Шиндлер так записал в разговорной тетради Бетховена: «Я еще никогда в жизни не слышал таких неистовых, но в то же время сердечных аплодисментов, как сегодня». Люди аплодировали, топали ногами, так что дом сотрясался, но ничего этого не слышал Бетховен. Он погрузился в свой мир непроницаемой тишины, стоя спиной к публике, с трогательной беспомощностью. Он все еще слышал свою музыку, пока певица Каролина Унгер не коснулась нежно его рукава и не повернула его к публике. Буря восторгов обезумевших слушателей удвоилась, а Бетховен все еще стоял и кланялся. Насколько огромным оказался музыкальный успех этого концерта, настолько же неутешительным был финансовый доход от него, который едва ли мог покрыть расходы. Маэстро, и без того из-за своей глухоты, становившийся все более подозрительным, чувствовал себя обманутым, несправедливо считал Шиндлера виноватым во всем. В конце августа Бетховен снова жаловался своему племяннику Карлу на боли в животе. «Мой желудок очень испорчен, и нет никакого врача. Со вчерашнего дня я ничего не ел, кроме супа, нескольких яиц и воды. Мой язык пожелтел, но без слабительного и укрепляющего мой желудок, несмотря на шутника врача, никогда не отдохнет». В ноябре он сообщает своему издателю Негели, что он вообще в такое осеннее время не совсем хорошо оберегал себя и снова болел. А 18 ноября 1824 года написал эрцгерцогу Рудольфу: «Вернулся сюда из Бадена больным, что помешало мне, вопреки моему желанию, отправиться к вашему императорскому высочеству, так как мне запретили выходить. Лишь вчера я впервые смог вдохнуть свежий воздух». Печень дает о себе знать. В 1825 году впервые появились симптомы, которые следовало бы отнести к тяжелому хроническому заболеванию печени. Они указывали на то, что ему осталось не так уж долго жить. Веру в доктора Штауденгейма он потерял, поэтому обратился к профессору всеобщей естественной истории и врачу-практику доктору Антону Браунхоферу, которому написал 18 апреля 1825 года. «Я плохо себя чувствую и надеюсь, что вы не откажете мне в помощи, так как я переношу страшные боли. Если вы сможете посетить меня сегодня, то я искренне прошу вас об этом». В мае 1825 года впервые открылась кровотечение в пищеводе, вероятно, от закупорки вен, как это часто можно наблюдать при циррозе печени на последних стадиях заболевания. Этому кровотечению, очевидно, уже предшествовали с конца 1824 года кровотечение из носа, когда кровь проглатывалась или выплевывалась, поэтому Бетховен из боязни чахотки постоянно осматривал свою слюну на носовом платке, несмотря на присутствие посторонних. По крайней мере, сейчас, при этом первом кровоизлиянии из вен пищевода, Бетховену стала ясна вся серьезность ситуации. Мы располагаем очень наглядным описанием этих признаков в форме письменного диалога от 13 мая 1825 года между Бетховеном и доктором Браунхофером, который маэстро переслал своему врачу в шутливом письме. «Уважаемый друг, доктор, как дела, пациент? Пациент, мы не совсем в форме, по-прежнему слабость, отрыжка и т.д. Надеюсь, что, наконец, нужны более сильные лекарства, которые все же не закрепляют белое вино с водой. Мне же можно пить, так как это дьявольское пиво мне противно. Мое катаральное состояние выражается следующим образом. А именно, я выплевываю довольно много крови, вероятно, только из трахеи. Но из носа она течет чаще, что еще чаще случалось этой зимой. Но так как мой желудок слишком ослабел, как и вообще весь мой организм, то в этом нет никакого сомнения. Насколько я сам знаю себя, только с трудом я смогу восстановить свои силы. Доктор, я помогу стать приверженцем или Брауна, или Штолля. Пациент, было бы хорошо, если бы хватало собственных сил сидеть за письменным столом. Подумайте об этом. Конец. Постскриптум. Как только я приеду в город, я навещу вас. Скажите только Карлу, когда я смогу увидеть вас. Вы можете и самому Карлу сказать, что можно еще делать. Так было бы удобней. Последнее лекарство я принимал только один раз и потерял его. С глубоким уважением и благодарностью, ваш друг Бетховен. Этот диалог был закончен изречением, которое он приложил к письму. «Врач закрывает перед смертью ворота, нота помогает в нужде». Сноска. Здесь использована интересная игра слов. Ворота. Das Tor. Смерть. Der Tod. Нужда. Die Not. Нота. Die Note. Конец сноски. К этому относится и замечание из разговорной тетради 1825 года. «Мой врач помог мне, потому что я уже не мог написать ни одной ноты, и вот я уже пишу ноты, которые выручают меня из нужды». Уже в 1820 году Бетховен посвятил доктору Браунхоферу вечернюю песню «Под звездным небом» и чувствовал себя по отношению к нему обязанным, хотя доктор Браунхофер скорее был грубым и строгим и относился к тем врачам, которые не терпели никакой безалаберности и никакой недисциплинированности. А именно Бетховен был кто угодно, только неудобный и послушный пациент. Антон Шиндлер рассказывает в своей биографии. Там написано: «Каждый час принимать по чайной ложке. Столовой ложке должно быть написано. Так надо принимать лекарства». Но сам доктор Браунхофер давал свои указания в приказном тоне, и Бетховен казался робким и послушным. В разговорных тетрадях есть следующие замечания. «Никакого вина, никакого кофе, никаких приправ. Лекарствами я недолго буду мучить вас, только следует придерживаться предписанной диеты. От нее вы не отощаете. Любая лихорадка продолжается недолгое время. Ваша уже на исходе. Если вы поправитесь, то будете жить долго. Нужно жить сообразно своей природе. Вы склонны к воспалениям. Еще немного, и у вас было бы воспаление кишечника. Таково предрасположение вашего тела. Я дам вам порошок. Уверен, если вы примете что-нибудь крепкое, то будете лежать несколько часов слабым и вялым». И здесь упоминается, что боли в теле и поносы сопровождаются повышенной температурой. Когда Бетховену становилось хуже, то доверие к доктору Браунхоферу быстро пропадало. 18 мая 1825 года, неделю спустя после шутливого диалога между врачом и пациентом, он написал своему племяннику следующие строки. «Завтра я должен выпить кофе. Кто знает, не лучше ли он, чем шоколад, все равно предписания этого Браунхофера еще ни разу не оправдались, и вообще мне он кажется очень ограниченным и просто дураком. А спаржи он, конечно же, знал. После обеда в ресторане у меня сегодня опять понос, а белого вина там не было». Эти строчки еще раз доказывают, что он оставлял без внимания все диетические предписания своего врача не употреблять кофе и алкогольных напитков. С апреля физическое состояние Бетховена приводило его в отчаяние, особенно это видно из письма племяннику Карлу от 9 июня. «Как я здесь живу, ты знаешь, к тому же при этой холодной погоде. Постоянное одиночество ослабляет меня еще больше, так как моя слабость близка часто к обморокам. Не стану больше огорчать тебя. Та с косой отмерила мне не очень большой срок». Болезнь влияла на него и в психическом отношении, и его обидчивая и вспыльчивая натура все чаще проявлялась неприятным образом. Когда его переписчик Воланск указал на возможную ошибку, он написал ему следующий ответ: «Писарь, почкун, дурак, исправляйте сами свои ошибки, допущенные по незнанию, высокомерию, самомнению и глупости. Это вам больше подходит, чем учить меня, а то получается, как будто свинья хочет учить Минерву». Он мог от внезапной вспышки гнева бросить стул вслед своей домоправительнице, а однажды в трактире кельнер принес ему не то блюдо, и когда он ответил ему грубым тоном, Бетховен без обиняков вылил тому тарелку на голову, и у бедняги бульон стекал по лицу. Несмотря на его плохое физическое и психическое состояние, в этот период возникли такие шедевры, как струнные квартеты, опус 130 и 132, завершенные в 1825 году. Но нельзя не заметить, что Бетховен иногда представлял свою болезнь несколько мрачнее, чтобы вызвать у эрцгерцога понимание к его частым пропускам занятий, или чтобы благодаря описанию своего бедственного положения получить от издателей более высокие гонорары. Именно так можно истолковать одно выражение в письме от 15 июля 1825 года к своему племяннику, где он пишет: «Впрочем, знай, что мои болезни и обстоятельства вынуждают меня больше, чем обычно, обращать внимание на свою выгоду. Торговаться трудно, но необходимо».